Жизнь в альтернативном мире с нуля. Озвучено по заказу фан-группы ReZero. Пролог. Чувства, пережитые в тот день, оставили глубокий след в ее памяти. Привычный, давно знакомый пейзаж охвачен пламенем. Люди, которых она знала, превращаются в бессловесных мертвецов. Это был агонизирующий мир, которому пришел конец. Мир без будущего. Мир, где нет справедливости. Мир, в котором правил бал жестокости и боли. И все же она тянулась к этому миру с мольбой на дрожащих губах. Здесь неоткуда ждать спасения. Но кроме этого мира у нее ничего не оставалось. Этот мир всегда поворачивался к ней спиной, отгораживался непреодолимыми стенами. Ей страстно хотелось снести все преграды, зажмуриться от ослепительного сияния, раскинувшегося прямо перед ней, навсегда запомнить оттенок обжигающего кожу пламени, запах и цвет обугленного мяса, танцующий в небе прекрасный рок. О чем она думала в минуты гибели Вселенной? Чувства, пережитые в тот день, оставили неизгладимый след в ее памяти. С тех пор не прошло и дня, чтобы она не молила прощения. Жизнь в альтернативном мире с нуля. Озвучено по заказу фан-группы ReZero. Приятного прослушивания. Персонажи. Розваль Эл Мейзерс. Аристократ, настоящий шутовской грим. И одежду весьма странной расцветки любит. Беатрис. Хранительница запретной библиотеки. Без ума от Пака, которого ласково называют Паки. Рам. Старшая из двух сестер-близнецов, прислуживающих в доме Розваля. Плоскогрудая. Рэм. Младшая из двух сестер-близнецов, прислуживающих в доме Розваля. Прекрасно справляется со всеми домашними делами. Жизнь в альтернативном мире с нуля. Озвучено по заказу фан-группы ReZero. Приятного прослушивания. Глава 1. Пробуждение. Первым, что он увидел, когда приоткрыл веки, было белое свечение, казавшееся искусственным. Спустя некоторое время прикрывшие глаза разглядели широкий потолок с подвешенными к нему кристаллами, которые освещали комнату мягким приглушенным светом. Мысли обрели ясность, и Субару окончательно проснулся. Вставал он всегда легко. На такой подушке мне еще не приходилось лежать. Мягкая. И пахнет приятно. Явно не из дешевых. Насладившись мягкостью и тонким благоуханием ложа, Субару сел на постели и осмотрелся. Покои были впрямь царские, не меньше 20 татами. Правда, единственным предметом мебели оказалась огромная кровать, на которой запросто могли бы уместиться целых 5 человек. Картины на стенах. Похоже, чисто для проформы. Какой-то здесь нежилой дух. Тоже мне отвели гостю комнату. Субару уселся, спустив ноги с кровати, сжал и разжал пальцы, проверяя их подвижность. Затем осмотрел свои руки и босые стопы, приподнял майку и потрогал свой живот. Рана исчезла. Не понял. Даже шрама не осталось. Ни синяка. Надо же. Какая замечательная хирургия в этом мире. Даже шва не видно. Если, конечно, все эти приключения не плод моего больного воображения. В памяти всплывала вереница событий, которые всякий раз заканчивались тем, что ему выпускали кишки. То, что Субару, самый обычный японский школьник, внезапно призванный в альтернативный мир и встретившийся лицом к лицу со смертью, и притом даже не один раз, до сих пор оставался живым, выглядело совершеннейшим чудом. И все-таки, сколько времени прошло? Он покрутил головой туда-сюда, но ничего не обнаружил похожего на календарь или часы. На глаза попадался лишь кристалл над дверью, испускающий желтоватое свечение, а темнота за окном говорила, что на улице ночь. Субару пожал плечами и глубоко вздохнул. Ах, ну как бы там ни было, в этот раз, похоже, у меня получилось выжить без посмертного возвращения. В это было нелегко поверить, но факты говорили сами за себя. Часть вторая. Вновь растянувшись на кровати, Субару принялся загибать пальцы. Смерть по неосторожности. Раз. Геройская смерть. Два. Глупая смерть. Это три. На четвертый раз меня смертельно ранили в жестокой схватке, и я умер. То есть почти умер? Похоже, события шли по другому сценарию. Если бы я действительно отдал концы, то стоять мне тогда в одном и том же строю с мобами. Четыре раза это было уже слишком. И неизменным орудием убийства становилось только холодное оружие. Уж чем-чем, а ножами он сыл был по горло. Однако теперь, когда посмертного возвращения с ним не случилось, время наконец-таки пошло так, как ему и положено идти. Что касается бесследно пропавшей смертельной раны. Судя по всему, это ее рук дело. Исцеляющая магия Эмилии. Перед внутренним взором Субару возник образ сереброволосой красавицы с глазами цвета фиалки. Эмилии. Целительную магию которой уже однажды пришлось испытать на себе. А значит, рассудил Субару, хозяйка особняка тоже наверняка была Эмилия. Ну, хотя с такой вероятностью хозяином может оказаться и Рейнхард. Но все-таки... Субару бросил взгляд на дверь комнаты. Информации было явно недостаточно, и он с досадой вздохнул. По правилам за мной должна приглядывать какая-нибудь красотка, чтобы, как только я открою глаз, она спросит... Проснулся ли я? И в тот момент, когда меня призвали, тоже ни одной красавицы рядом не оказалось. Все здесь не как у людей. Ну, раз никто до сих пор не появился, буду разбираться сам. Субару спрыгнул на пол, подошел к двери и отворил ее. В комнату ворвался холодный воздух, и за дверью оказался широкий коридор, стены и пол которого были окрашены в теплые тона. Коридор уходил влево и вправо, насколько хватало глаз, и эта бесконечность выглядела довольно пугающе. Да тут настоящий дворец, черт возьми! Он не просто большой, громадина! И ведь не души! Пожимая зябшие пальцы, Субары зашлепал босыми ногами по полу, вслушиваясь в тишину. Дом не подавал никаких признаков жизни, и юноша нахмурился. Как-то здесь тиховато, даже для ночи. Так тихо, что ж, страшно голос повысить. Хотелось закричать что-нибудь вроде «Есть здесь кто-нибудь?», однако в данной ситуации поступать так было бы слишком опрометчиво. Субару пока еще не знал, насколько место является безопасным. Предположив, что хозяин особняка настроен к нему довольно доброжелательно, Субару все же не исключал другой вариант развития событий, не столь радужный. Что если любительница кишок вернулась на место битвы и похитила его, пока он был без сознания? Правда, в таком случае он наверняка не смог бы и пальцем пошевелить. Как говорил Канити, позволь жизни идти своим чередом. Думаю, он был прав на все 100. Кстати, Канити был отцом Субару, и из этих слов звучало сейчас для него особенно символично. Он продолжал уверенно шагать по коридору, но беспокойство все усиливалось. Блин, сколько иду, а коридору ни конца, ни края. Как такое вообще возможно? Он уже задумался, не повернуть бы ему обратно, но вдруг остановился как вкопанный. Это картина. Я же видел ее, когда вышел из комнаты. Чего? Крестив руки на груди, Субару принялся разглядывать висящую на стене картину. Полотном с ночным лесом было точь-в-точь таким же, как то, что украшало стену напротив спальни, из которой он только вышел. Неужели Субару шел на месте и не удалился от двери вообще ни на метр? Наверное, здесь какой-то хитрый пол. Движется, наверное, сам по себе. Не может ведь коридор замкнуться в кольцо. Вероятно, как только Субару прошел определенное расстояние, его перебросило по карте в противоположную сторону. Такие ловушки попадались часто ему в РПГ-играх. Не из-за посмертного ли возвращения это все? И как мне отсюда выбираться, прикажете? Задумчиво произнес он, открыв первую попавшуюся дверь. За дверью оказалась совершенно пустая комната, в которой даже глазу не за что было зацепиться. Внутри собой, соответственно, не было ни души. Зацикленный коридор с таким количеством комнат. Получается, будешь плутать, пока не найдешь нужную дверь? Субару все еще не смирился с тем, что его призвали в другой мир. И от столкновения с новыми фантастическими элементами было впору хвататься за голову. Если события и правда так будут разворачиваться, может пройти уйма времени, прежде чем я отыщу хотя бы правильную дверь. Я проголодаюсь, вымотаю себе все нервы, в конце концов выбьюсь из сил. Что ж, раз так... Он нервно сглотнул, вытер со лба пот и решительно шагнул к двери, напротив которой висела картина, то есть к той самой двери, из которой он вышел. Ладно, посплю в своей комнате, пока кто-нибудь не придет. Может, как раз эта дверь мне и нужна. С такими словами Субару со свойственной ему бесцеремонностью повернул ручку двери и оказался внутри необычной библиотеки. Среди книжных полок выстроилась девочка. Волосы ее были уложены в спиральные букли. «Возымел наглость ворваться ко мне без стука, мнится мне!» произнесла она, с упреком глядя на вошедшего. Часть третья. Библиотека. Иначе назвать подобное помещение было бы очень трудно. По размеру оно казалось раза в два больше, чем комната, в которой Субару очнулся. Все пространство занимали возвышающиеся до самого потолка стеллажи, забитые бесчетным количеством книг. Ого! Столько книг, а я ни одну прочесть не могу. Вот досада! Субару поводил глазами вдоль полок, но даже не заметил ни одного японского названия. Стройные ряды корешков были испещрены символами, похожими на те, что он видел на улицах столицы. Принятая в этом мире система письменности была ему абсолютно незнакома, и Субару тяжело вздохнул. «Пялишься на чужие книги, да еще и вздыхаешь!» Вновь подала голос девочка. «Нарываешься на грубость, мнится мне!» Я стесняться не стану. Эй, такое холодное выражение лица только портит твою красоту. Ответил ей Субару. Давай, улыбнись-ка. Быть тебе в любом настроении хорошенько, мнится мне. А с тебя хватит и пренебрежительной ухмылки. Она прижала пальчик к щекам и изобразила жуткую гримасу, отдаленно напоминающую улыбку. Бетти выглядела прелестно. На вид было ей около 11 или 12 лет. Немного, наверное, моложе Фельд. Роскошное платье с оборочками делало ее еще милее. Длинные волосы цвета заварного крема были завиты в букле, удивительно напоминающие вертикальные пружинки. Не оставалось сомнений. Эта улыбка, улыбка очаровательной девочки тронула бы даже самое черствое сердце. Восседая на высокой деревянной скамейке и держа в руках какой-то фолиант, Бетти смотрела на Субару снизу вверх. «Пренебрежительный? Удивительно, что ты знаешь такие-то слова!» Сказал Субару. «Злишься, потому что не сразу дверь угадал, Ну извини, интуиция меня никогда не подводила. Умение выбирать из множества вариантов правильно с первой попытки и безо всяких подсказок было у Субару в крови. В прошлом такой талант не раз помогал ему в прохождении различных квестов. И теперешний коридор пополнил список побед. Вложено столько труда и все на смарку. Ужасно. Да, понимаю. По задумке гейтмастера, мне полагалось пройти всю цепочку квестов. Ну, прости, виноват. Субару развел руками и смущенно улыбнулся. Судя по словам, Бетти зациклила коридор. Это было именно ее рук дело. Как все запущено, бедненько. То есть, у тебя что, даже своей спальни нет? Ютиша, ты в библиотеке. Даже не знаю, мне смеяться или плакать. Ты решил меня подразнить, мнится мне? Воскликнула Бетти в ответ на столь бесцеремонный сарказм. И надув щеки, спрыгнула на пол и направилась к обидчику. С Бетти довольна. Пора преподать тебе урок, мнится мне. Эй, ты чего делать собираешься? Может, не надо? Но Бетти только ускорила шаг. Стой, где стоишь! Приказала она. По спине юноши пробежал холодок. Девочка приблизилась к Субару на расстояние вытянутой руки и резко замерла. Ее макушка едва ли доставала ему до груди, но взгляд светло-голубых глаз будто бы сковал его по рукам и ногам. Кожа покрылась мурашками, а в ушах одуряюще зазвенела. «Хочешь что-то сказать?» Спросила она, и на какое-то мгновение Субару почувствовал, будто бы оковы спали. Бегая глазами по сторонам, он принял судорожно подыскивать нужные слова. Только не бей, ладно? Твоя склонность к клоунаде достойна восхищения, мнится мне. Сказала Бетти безо всякой иронии и вытянула руку вперед. Коснувшись ладони его груди, она пальцами провела по коже, так что стало щекотно. Заорал вдруг Субару. В следующий миг его словно бы охватило пламя. Внутри взорвалась и забушевала некая дикая страшная сила, будто бы поджаривая его от макушки до пяток и пронзая каждую клетку тела невыносимой болью. В глазах потемнело. Затем зрение вернулось, но ручьем потекли слезы. Субару рухнул на колени. «Еще в сознании мнится мне. Слышала, что ты крепкий парень. Оказалось такой правдой». Что ты сделала со мной, кучерявая лолька? Всего лишь внедрила в твою ману, мнится мне. Забавная циркуляция, сказала Бетти совершенно спокойным голоском и присела на корточки, вдавив свой пальчик в дрожащее тело юноши. Бетти убедилась в том, что у тебя не было злого умысла, но за твою вопиющую невоспитанность Бетти возьмет с тебя немного мана. Теперь ее прикосновение было невозможным. И Субару мешком повалился на пол. Из последних сил он медленно поворачивал голову и видел перед собой садистскую ухмылку. Ты ведь не человек. Я имею в виду, по своей сути ты... Для того, кто уже встречался с Пэкки, ты слишком долго соображаешь. Девочка с наслаждением наблюдала за растрепанным у его ног юношей. Она произвела впечатление жестокого ребенка, который забавы ради отрывает лапки кузнечикам. Нет, в тебе нет ничего человеческого. С трудом выдавил Субару. Не мири благородные гордые создания со своими жалкими стандартами, человечишка. Ответила Бетти ледяным тоном. В груди Субару пылало негодование, но выразить его словами уже не хватало сил. Он чувствовал, что его вот в нот накроет обморок. Чего? Я даже не успел очнуться, уже теряю сознание. Если ты здесь сдохнешь, мне не будет никакой радости перешагать через труп, мнится мне. Обращается со мной, как с собакой. Вот стерва! Подумал Субару и вновь провалился в темноту. Часть четвертая. Сестрица, смотри, он проснулся. Ты права, Рэм, он и правда проснулся. Девичьи голоса, сопровождающие повторное пробуждение Субару, звучали абсолютно одинаково. Постель была мягкой и удобной. Похоже, он лежал в той же самой кровати. Сквозь приоткрытые шторы в комнату проникали яркие лучи солнца, возвещая о наступлении утра. Чтобы я типичная сова и вдруг проснулся с позаранку? Давненько со мной такого не бывало. Произнес Субару, вспомнив, что с тех пор, как он встал прогуливать школу, день и ночь поменялись для него местами. Он повертел головой, повел плечами, поёрзал на спине и посмотрел в окно. «Дорогой гость, уже 7 часов по солнцу!» Любезно известил его голос. 7 часов по солнцу?» Проговорил про себя Субару. 7 утра, надо полагать. «Если не считать недавнее пробуждение, выходит, я проспал целый день? Мой прежний рекорд был всего лишь 2,5 дня беспробудного сна, так что... Не так уж это и много. Сестрица, ты слышала? Так говорят лишь только лентяи. Слышала, Рэм. Так говорит лишь только истинный бездельник. Так. Это что еще за сестрица? Еще и критикуют меня в стереорежиме! Закричал Субару и откинул свое одеяло. Резко сел в постели. По разные стороны кровати стояли 2 девушки. Испугавшись, они быстрыми шажками отступили к середине комнаты и, взявшись за руки, прижались друг к дружке щечками и уставились на гостя. Похожие как 2 капли воды, ростом близняшки были около 155 сантиметров. Большие глаза, розовые губы и нежные юные черты делали их совершенно очаровательными. Обе носили короткое каре, которое закрывало лишь только 1 глаз. Правую одной девушке, левую другой. Лишь благодаря этому нюансу и цвету волос, розовому у первой и небесно-голубому у второй, сестер можно было хотя бы как-то друг от друга отличать. Субару начал внимательно их оглядывать с ног до головы. «Не может быть!» Воскликнул он, и голос его слегка дрогнул. «В этом мире костюмы горничных есть!» Девушки были одеты в очень элегантные черные платья с передником, а головы были украшены кружевными наколками. Особый покров обнажал хрупкие плечи и в сочетании с короткими юбками подчеркивал каждый изгиб соблазнительных фигурок. Субару не очень-то разбирался в одежде горничных, но в отменном вкусе модельера сомневаться никак уж не приходилось. Правда, близняшки и сами по себе были весьма симпатичными. «Я всегда считал горничных воплощением элегантности, но ваш фривольный стиль мне тоже нравится!» «Какой кошмар, сестрица! Он только что над тобой надругался в своих фантазиях!» «Да, просто ужас! Он только что обесчестил тебя в своих мыслях, моя маленькая Рэм!» «Эй! Не стоит меня недооценивать, сестрички! В моих фантазиях найдется место прям для вас обеих!» Сказал Субару, хищно шевеля пальцами в воздухе. На лицах девушек отразилось некое беспокойство. Они расцепили руки и указали пальчиками друг на друга. «Дорогой гость, простите, нельзя ли вместо Рэм обесчестить ее сестрицу?» «Дорогой гость, перестаньте, оставьте Рэм в покое, надругайтесь лучше над Рэм!» «Девочки, девочки, а где же ваша сестринская любовь?» Осведомился Субару, глядя, как они сваливают роль жертвы друг на дружку. «Я не такой уж и злодей!» Тук-тук. Раздался совсем рядом звук. «Не успел проснуться, а уже дурачишься?» В комнате возникла вчерашняя знакомая Субару. Ее длинные серебристые волосы свободно не спадали до самой поясницы. Вместо костюма, который девушка носила в городе, на ней была легкая туника выше колен, подчеркивающая изящный стан и белизну кожи. «Прекрасный выбор!» Провозгласила Субару, с восхищением любуясь ее стройными ножками. «Отлично понимаю того, кто тебя так нарядил!» Эмилия посмотрела на него непонимающим взглядом. «Не понимаю, о чем ты, но догадываюсь, что это очередная глупость, поэтому я полна разочарования». Внезапное появление Эмилии вмиг подняло настроение Субару до небес. После череды совершенно незнакомых персонажей, Встреча, к примеру, с мелкой девчонкой оставила совершенно беспокойные и неприятные воспоминания. Увидеть знакомое лицо Эмилии, которое он знал почти с самого момента появления в этом мире, было удивительно приятно. Я немного забеспокоилась, когда узнала о твоей стычке с Беатрис. Теперь понимаю, что просто переживала зря. Чувствую себя просто супер, потому что вижу тебя. Кстати, боюсь спросить. Сложив перед собой ладони, Субару робко из-под лобья посмотрел на Эмилию. Ты ведь меня хорошо помнишь? Этот жест, он почему-то мне не нравится, произнесла девушка. И вопрос ты задаешь довольно странный. Разве можно забыть кого-то, как ты, Субару? Она снова улыбнулась. Ты оставил просто неизгладимое впечатление. Услышав свое имя из ее уст, Субару вздохнул с облегчением. Правда, на щеках немедленно вспыхнул багряный румянец. Все-таки нечасто ему приходилось слышать свое имя из уст такой девушки. Служанки тем временем бросились к Эмиле и начали сыпать ее необоснованными обвинениями в адрес смущенного гостя. «Послушайте, госпожа Эмилия, юноша надругался над моей сестрицей!» «Послушайте, госпожа Эмилия, парень изнасиловал Рэм!» Эмилия искоса посмотрела на Субару. «Ну, я не настолько хорошо знаю Субару, чтобы утверждать обратное, но мне все же хочется верить, что он не способен на подобное. Так что, пожалуйста, прекратите издеваться над ним». «Да, госпожа Эмилия, моя сестрица сильно сожалеет». «Да, госпожа Эмилия, Рэм очень жаль», — произнесли служанки бесцветными голосами, хотя, судя по виду, им было вовсе не жаль. Впрочем, Эмилию это не слишком и волновало. Похоже, она очень давно-давно привыкла к подобному их поведению. «Субару, как ты чувствуешь себя? Ничего не болит?» Перед тем, как я отрубился, было, конечно, чувство, будто бы меня бросили в огонь. Правда, сейчас уже такого нет. Наоборот, какая-то даже вялость присутствует. Наверное, я просто слишком много спал. Хорошо. Я рада, что ты в порядке, Субару. Не хочешь ли как-нибудь пойти погулять? Спросила Эмилия с улыбкой. Погулять? Субару недоверчиво склонил голову. Да, погулять. Прогулка во дворе — мой ежедневный ритуал. Кажется, сейчас самое время для этого. Не думаешь? Ежедневный ритуал? Что ты имеешь этим в виду? Грядки поливаешь или что-то вроде того? Не совсем так. Я разговариваю с духами. Мне нужно входить с ними в контакт каждое утро. Это одно из условий нашего контракта. При слове «духи» Субару вспомнил бессмертного спутника Эмилии, Пака. Погулять на свежем воздухе и пообщаться с духами – это предложение оказалось ему очень даже заманчивым. Субару уже начало потихоньку распирать любопытство. Кроме того, ему не терпелось кое-что проверить. «Пожалуй, это пойдет мне на пользу, Эмилетан», — сказал он. «Пока ты будешь говорить с духами, я прогуляюсь по округе и немного разомнусь. Идет?» «Ладно, идет. Но при одном условии: ты будешь вести себя немножко потише». «Постой-ка, как ты меня назвал?» «Отлично, договорились. Пойдем скорее на улицу». «Подожди, объясни-ка мне, что такое тан? Эй, откуда это?» Уменьшительно-ласкательный суффикс явно сбил Эмилию с толку, но Субару отчего-то было трудно называть ее просто по имени. И он, стараясь скрывать смущение, обратился к стоящим в стороне служанкам. «Эй, сестрички, а куда подевалась моя одежда? Я когда проснулся, на мне уже была больничная пижама. Видать, меня в нее переодели, когда я был в отключке». «Ты понимаешь, о чем он говорит, сестрица? Случайно не о той грязной штучке, что вчера была на нем?» «Я поняла, Рэм. Он говорит о рубище мышиного цвета, заляпанного кровью». «Вы только посмотрите, какие острые на язык. Грязное рубище мышиного цвета. Если мой костюм цел, попрошу его сюда принести». Близняшки вопросительно посмотрели на Эмилию, и когда та кивнула, поклонились и вышли из комнаты. «Возможно, мне излишне припоминать, но тебе не следует как-нибудь перенапрягаться. Ты вчера много крови потерял. Ну, от раны-то, в общем-то, и следа не осталось. Да, кстати. Словно кое-что вспомнив, Субару выпрямился и медленно склонил над Эмилией голову. Спасибо, Эмилиатан, за то, что вылечила мою рану. Ты спасла мне жизнь. Умирать, знаешь ли, страшновато. Одного раза мне будет вполне достаточно. Так ведь это и случается только один раз. Неважно. В фиалковых глазах Эмилии блеснули слезинки. Это я должна тебя благодарить. Ты рисковал собой, спасая меня на том складе. Рано исцелить — это меньше, чем я могла бы помочь тебе. Слова благодарности прозвучали так искренне, что Субару невольно перехватило дыхание. Он не мог ответить ей так же честно и прямо, и ненавидел себя за подобное. Ему хотелось выразить: «Нет, это я должен сказать тебе спасибо, ведь именно она спасла его первой». Но о тех событиях сейчас помнил только лишь он сам. Субару улыбнулся, подавляя желание сказать ей то, что упоминать лучше не стоило бы ни в коем случае. «Ну что ж, раз мы спасли друг друга, значит, мы в расчете». «В расчете?» «Ничего друг другу не должны. Так и будем дружить, сестренка». Если бы Субару разговаривал со случайным прохожим из бедняцких кварталов, он непременно похлопал бы его по плечу. Однако сейчас ему только и оставалось, что хоть как-то пытаться скрыть свой румянец. На губах Эмилии возникла едва заметная улыбка. «А нужен ли мне подобный старший братец?» «Довольно извительное замечание», — сказал Субару, и они рассмеялись. Тут дверь открылась, и в комнату вошли служанки. Одна в руках несла штаны Субару, а другая — куртку. «Кажется, пора начинать новый день», — провозгласил Субару. Теперь, когда время вернулось к своему нормальному ходу, новый день в альтернативном мире начался в новом смысле этого слова. Часть 5. Отказавшись от предложения служанками помощи с переодеванием, Субару натянул спортивный костюм, и вместе с Эмилией они вышли из дома. Двор перед особняком был очень огромным. У Субару даже вырвался возглас восхищения. «Ого! Вот так хоромы! Не двор, а целое поле!» Подобные виды часто попадались в аниме и манге, обширная территория перед особняком какого-нибудь богача, где вечером устраивают роскошные приемы. Не теряя времени, Субару принялся за утреннюю зарядку. «О, какие необычные движения!» — заметила наблюдающая Эмилия. «Что ты делаешь?» «А, небольшая утренняя гимнастика. Перед тем, как перейти к серьезным физическим нагрузкам, нужно обязательно разогреть мышцы». «Не припомню, чтобы кто-то что-то такое делал у нас, но знаю одно. Делать резкие движения для здоровья опасно». «Вот именно. Но странно. Разве у вас зарядку не делают здесь?» «А, хочешь, научу? В моих краях секрет зарядки передается из поколения в поколение». «Хорошо. Я попробую». Бодрый настрой юноши оказался столько заразителен, что Эмилия, хотя и с опаской, но все же принялась повторять за ним упражнения. «Итак, начинаем утреннюю зарядку», — продекламировал Субару. «Вытягиваем руки вперед и тянемся вверх на носочках». «Чего? Ты шутишь?» «Просто повторяй за мной и все», — скомандовал юноша. «Сейчас я поделюсь с тобой духом настоящей гимнастики!» Робкие движения Эмилии постепенно становились более уверенными, и наконец-то девушка вошла во вкус. Выполнив последнее упражнение, они подняли руки к небу и сделали глубокий вдох. «А теперь кричим: Виктори! Виктори!» «Для первого раза, кстати, очень даже супер, Эмилия-тан. Теперь ты посвящена в тайны утренней гимнастики». Кажется, Похвала Субару произвела на Эмилию некоторое впечатление, ведь на ее лице засияла гордость. Переведя дух, девушка вдруг вспомнила о своем первоочередном деле. А, совсем с тобой заговорилась. Я забыла, ведь на меня могут обидеться. Прости. Эмилия достала спрятанный на груди зеленый кристалл и показала его Субару. А, это же... Да, кристалл. В нем отдыхает мой дух. Ты ведь помнишь пока? Да, того котика, который проспал все самое интересное. Держу пари, он даже не в курсе моего героического поступка. Кристалл блеснул, словно предупреждая юношу, чтобы тот лишнего не болтал. Должен тебя огорчить, Субару. Из кристалла послышался знакомый голос. Когда закончился весь сыр-бор, Лия мне все рассказала. Из кристалла ударил лучик света, и на ладони Эмилии возникли неясные очертания маленькой кошачьей фигурки. Стоя на задних лапках, материализовавшись, Пак взмахнул своим длиннющим хвостом. Привет, Субару! Прекрасное утро, правда? Сплошной кавардак. С самой ночи до самого утра. Бесконечные коридоры, злые маленькие девочки, готовые душу из тебя вынуть. А теперь вот вместе с Эмилией обливаемся потом. Страстно занимаемся гимнастикой. Субару, не болтай такого. Тебя ведь неправильно могут понять. Эмилия бросила на него сердитый взгляд, а затем повернулась к Паку. Доброе утро, Пак. Прости за вчерашнее, я тебя совсем замучила. Доброе, Лия. Это я должен извиняться, ведь я вчера потерял тебя. Спасибо, Субару. Я перед тобой в неоплатном долгу. Черные глазки Пака, похожие на две маленькие бусинки, обратились к Субару. Кот потер лапкой свой розовый носик. Как мне тебя отблагодарить? Проси все, что пожелаешь. Субару не мешкал ни секунды. Позволь мне волю потискать тебя, пожалуйста! Эмили и Пак раскрыли рты от удивления, не ожидая столь скорого и странного ответа. Субару, может быть, еще немножко подумаешь? Спросила Эмилия. Ты не смотри, что Пак такой маленький, в нем есть огромная сила. Она права, подтвердил Пак. Для своих размеров я весьма способный дух. Эй, я такой любитель пушистиков. Не могу променять возможность потискать тебя на какие-то деньги. Нет, я серьезно. С этими словами Субару запустил пальцы в мягкую шерстку Пака. Боже, какие ушки, я просто без ума от тебя! Знаю, Субару, я ведь читаю твои мысли, но мне чрезвычайно приятно такое слышать. Промурчал котик, пока Субару гладил его и тискал. Глядя на такую идиллию, Эмилия махнула рукой. Ну, в таком случае, я пойду пообщаюсь с духами. Вы можете продолжать свои забавы дальше, но только чур, мне не мешайте. Она что, нас собирается бросить? Ну, она нас уже бросила, Субару. Не обращая внимания на их шуточки, Эмилия отошла в сторону, расчистила себе место от опавших листьев, села прямо на траву и закрыла глаза. Вокруг девушки закружились неяркие огоньки. Это низшие духи? Субару было знакомо это зрелище уже, начиная с прошлого вечера. Верно, ответил Пак. А ты неплохо разбираешься. Большинство людей не отличают каких-нибудь квази-духов от низших духов. Да не то, чтобы я разбирался, честно говоря. Я тоже не особо смыслю в подобных тонкостях, признался Субару. Просто видел их разок. Он знал, что эти огоньки представляют собой низших духов, потому что однажды, во время поисков значка, Эмилия уже называла их таким именем. Девушка сидела на траве и улыбалась, а также что-то тихо шептала. Парящие вокруг нее светлячки тускло мерцали в ответ. Она говорила про какой-то контракт, вспомнил Субару. А в чем вообще он заключается? Понимаешь, когда заключаешь контракт с духами, ты принимаешь на себя некоторые обязательства, сказал Пак. Иными словами, даешь обет. Услыхав знакомое слово, Субару поднял брови, и Пак пояснил. Ну, понимаешь, во-первых, если вызывающий не заключает контракт с каким-либо духом, он не может использовать его магию. Вот и условия контракта отсюда. Плюс контракт у них отличается. То есть, у каждого духа есть свой контракт. Я понятно излагаю? Да, вполне понятно. Давай дальше. Не знаю, что ты думаешь по словам окей, но тем не менее, ладно. Итак, требования у каждого духа индивидуальные. Но низшие из них, как правило, выдвигают довольно простые условия, вроде бы почаще общаться с магом. А, это потому что они новички, да? А те духи, что уже вполне сформировались, выходит, история отдельная. А ты на это схватываешь? Ну, не перебивай все-таки, а то далеко мы так не уйдем. Пак провел лапкой по усам и продолжил. Совершенно верно. Духи, обладающие сознанием, предъявляют более жесткие требования. Ну и работают они на совесть. Что касается меня, к примеру, Ильи. Условия нашего контракта довольно строгие. О, ты называешь ее Ильей, это так мило. Твоя Эмилия там еще милее. Может, мне тоже ее так называть? Эй, нет! Давайте, пожалуйста, не надо. Вмешалась в беседу Эмилия. Аура светлячков вокруг девушки уже исчезла, что свидетельствовало о том, что ток-шоу с духами закончилось. Закончила уже? Спросил Субару, поднимаясь с земли и отряхивая травинки со штанин. Так быстро. Я беспокоилась за вас, поэтому просила их закончить как-нибудь побыстрее. Завтра буду говорить с ними подольше. Сказала Эмилия и вытянула вперед руку. Пак соскочил с плеча Субару и приземлился прямо на ладошку хозяйки. «Все хорошо!» — сказал он, обратив на Эмилию глазки-бусинки. «Проверка показала, что Субару нет ни злости, ни злого умысла, никакой враждебности. Парень хороший хоть немножко со своими тараканами!» — хихикнул Пак. «Разве можно?» Эмилия запнулась на полуслове и возмущенно уставилась на кота. «Разве можно так говорить? Он ведь тебя услышит, пусть это и правда, но Субару вправе обидеться». «Да ничего, ничего, нормально все», — неловко сказал юноша. «Вы меня совсем не знаете, поэтому можете проверять, сколько вам хочется. И не надо меня защищать, Эмилетан, а то я и вправду обижусь». Он знал, что пока будет тискать Пака, тот устроит ему некую проверку. Эмилия была не настолько беспечна, чтобы доверять совершенно незнакомому человеку. А Рам и Рэм, вероятнее всего, в своем поведении руководствовались именно такими же соображениями. Субару в этом доме был чужаком. Скажи он правду, что призван из другого мира, его бы приняли просто за сумасшедшего, вот и все. Поэтому Субару решил, что будет немножко лучше представить такое Паку. Ведь он смыслит в людях куда лучше, чем Эмилия. Эмилия доверяла своему помощнику, поэтому слово духа означало для нее куда больше, чем нежели любые объяснения Субару. «Я знаю, о чем ты сейчас думаешь, Субару. Ловко ты воспользовался моими способностями, ах, хитрец!» Шутливо сказал Пак. «Для меня большая честь, что вы мне доверяете!» Ответил юноша и посмеялся. «Спасибо за содействие, дружище!» Столь фамильярное обращение заставило Пака на мгновение растеряться, но затем его мордочка расплывалась в широкой улыбке. «Давненько меня так не называли. А мне нравится». «Мне бы хотелось такое сказать Эмили, но, как известно, дочку сватать за матушкой волочиться. То есть в данном случае за котом. Но, а тогда вообще есть ли смысл такой пословицы? Он, наверное, теряется, да?» «В чем дело?» Вдруг Субару заметила задаченный взгляд Эмилии и вопросительно поднял брови. Она вздохнула и ответила. «А ты прям странный, Субару». «Это почему это?» «Просто так легко разговариваешь с духом и к тому же строишь глазки такой полуэльфийки, как я. Твои шуточки меня даже пугают». «Чтоб ты знала, это вовсе не шуточки!» Хотел было ответить он, но, взглянув на Эмилию, тут же позабыл обо всем на свете. На губах девушки расцвела настоящая искренняя улыбка. Совсем как в тот раз, когда они, бродя по городу, называли друг друга по именам. Прекрасные серебристые волосы, отливающие таинственным лунным светом, а также полупрозрачная белоснежная кожа и очаровательные фиалковые глаза заворожили юношу настолько, что он не мог отвести взгляда от Эмилии. Он знал, перед ним стоит девушка с благородной, чистой душой и несгибаемым характером. Да, чувство, которое он питал, было чем-то большим, нежели простая благодарность, но выразить такое Субару никак не посмел. «Что это они?» Вдруг произнесла Эмилия, глядя в сторону особняка. Субару проследил за ее взглядом и увидел двух служанок-близнецов. Приблизившись, девушки ответили глубокий поклон. «Вернулся хозяин, господин Розваль», сообщили они в унисон. «Хозяин просит всех в дом». Субару удивило не столько идеальная сложность их действий, сколько перемены в поведении. От недавней фамильярности не осталось и следа. Теперь ощущалось в них достоинство, приличествующее прислуге знатного дома. «Розваль вернулся», — повторила Эмилия. «Думаю, нам стоит принять приглашение». «Да, и еще он просил позвать дорогого гостя, если тот уже проснулся». Пак тут же скрылся в волосах своей хозяйки, а сама Эмилия, пригладив их рукой, о чем-то глубоко задумалась. «А кто такой этот ваш Розваль?» — спросил Субару, глядя на застывший профиль Эмилии. «А, хозяин этого поместья, да, я ведь не объясняла, прости!» Спохватилась Эмилия. «Розваль, ну он, в общем, ты сам увидишь!» «В смысле, это не объяснение, неужели он настолько неприемлемый, и что даже о нем не о чем сказать?» «Ну, нет, как раз таки наоборот!» Хором ответили и Эмилия, и Пак, и Рам, и Рэм. От удивления Субару даже рот раздвинул. Служанка с голубыми волосами мягким движением вернула на место его отвисшую челюсть и снова почтительно поклонилась. Ее розово-волосая сестра указала на особняк. «Личность господина Розволя невозможно описать словами. Дорогой гость, вы сам все поймете, лишь встретив его. Не волнуйтесь, господин Розволь очень добрый». Близняшки переглянулись и кивнули, однако заверения розово-волосой вызывали у Субару еще больше сомнений. Эмилия, которая выглядела так, будто бы неохотно согласилась с близнецами, потянула к нему и ласково похлопала по плечу рукой. «Не волнуйся, ты с ним обязательно поладишь», — проговорила она и довольно невесело закончила. «Хотя он наверняка тебя утомит». Жизнь в альтернативном мире с нуля. Том 2, глава 2. Текст читает Оцару. Часть 1. «Я наблюдала за тобой сверху. У тебя не все дома, мнится мне», — сказала Бетти вместо приветствия, когда близняшки привели Субару в обеденный зал, где должны были подавать завтрак. Эмилия отлучилась в свою комнату, чтобы переодеться, поэтому в столовой они оказались одни. В ответ на колкость Субару состроил страшную гримасу. «Отчего эта лолька разочаровалась в такое прекрасное утро?» «Что еще за лолька? Никогда такого слова не слышала! Мне оно не по душе!» «Я хотел сказать, что ты слишком маленькая, чтобы быть в моем-то вкусе. Мелкими я не интересуюсь. Малолетки не по мне». «Хоть ты и грубиян, но Бетти все же стоит пожалеть тебя, мнится мне». Пропустив насмешку мимо ушей, Субару окинул взглядом постороннее помещение. В центре зала был стол, покрытый белой скатертью. На столе были расставлены тарелки, а вдоль него стояли стулья. Место для Субару, если таково имелось, располагалось совершенно в самом дальнем конце. «Ну, если честно, я не слишком знаток обеденного этикета», — признался Субару. «Поэтому позволю тебе прочитать мне некоторую лекцию, пожалуйста». «Ты слишком заносчив, мнится мне». На щеках Бетти выступил гневный румянец. «Если чего-то не знаешь, смирись и поклонись». «Да я скорее сяду на самое почетное место, чтобы просто позлить тебя как следует». С этими словами Субару уселся на самый высокий стул, который с равной вероятностью был как раз-таки для Эмилии, либо же для хозяина поместья. Глядя, как Субару в самом деле пристраивает свой зад на стул прямо во главе стола, Бетти возмущенно тряхнула головой. «Что ж, как пожелаешь. Даже не скажешь спасибо, Бетти, мнится мне». «А за что я тебя должен благодарить? Ты только что отказалась мне помочь, разве нет? Да и требовалась такая-то благодарность тебе. Просить благодарность – это признак плохого воспитания. Хотел бы посмотреть в глаза тому, кто тебя воспитывал». «А ты чем-то недоволен? Если кто-то должен обижаться, то это лишь только Бетти, мнится мне. После всего того, что я сделала для тебя!» Разгоревшаяся словесная перепалка внезапно оборвалась. Субару уже был открыл рот, но распахнулась дверь, и в столовую появились служанки. Девушки катили перед собой сервировочные столики. «Прошу прощения, дорогой гость. С вашего позволения я накрою на стол». «Извините, дорогой гость. С вашего позволения я расставлю столовые приборы и налью чай». Служанка с голубыми волосами проворно расставила тарелки с салатом и свежей выпечкой. Вполне традиционное меню для завтрака, так что с розовыми волосами быстро разливала чай по чашкам. Зал наполнялся аппетитным ароматом, но в животе у Субару уже начинало урчать. «Неплохо, неплохо. Завтрак настоящего аристократа. Выглядит вполне съедобно, хотя я думал, что будет что-то невероятное». Сказал он с облегчением, когда понял, что поданные блюда не несут никакой угрозы для его-то здоровья. Удовлетворившись меню, Субару откинулся на спинку стула. По залу прокатился пронзительный скрип, и на чопорном лице девушки промелькнула тень возражения и раздражения. Субару не мог отказать себе в удовольствии подразнить кудрявую Бетти. Желая проверить, насколько ее хватит терпения, он принялся ерзать туда-сюда, но внезапно в зале раздался чей-то веселый возглас. «О, я погляжу, вы в полном здравии! Прекрасно, прекрасно!» На пороге стоял человек ростом с полголовы выше Субару. Длинные темные волосы падали назад, закрывая почти всю его спину. Кожа незнакомца отличалась болезненно-бледным оттенком, но вместе с тем он был изящно устроен, а правильные черты лица делали его довольно симпатичным. Впечатления усиливали глаза, они были один желтого, а другой голубого цвета. Впрочем, из-за весьма оригинальной расцветки наряда и странного макияжа, мужчина больше походил на шута. «Вы что, наняли клоуна, чтобы развлекал нас перед едой? Серьезно?» воскликнул Субару. «Да уж, у богатых свои причуды». «Догадываюсь, о чем ты», — сказала Бетти. «Однако позволю себе не вмешиваться». «Бетти, ты ко мне слишком жестока. Мы же друзья, разве нет?» «С каких пор это мне с тобой дружить? Хотелось бы знать. И не смей ко мне обращаться, как к какой-то подружке». Девочка повела плечом и демонстративно отвернулась. Субару нахмурился, а клон меж тем вошел в зал и смерил взглядом сидящего за столом. «Как? И Беатрис тоже здесь?» воскликнул он удивленно. «Вот уж не ожидал! Как же я рад, что ты в кои-то веки решила разделить со мной трапезу!» «Очередной весельчак! Мало было мне одного! Единственное, ради кого я пришла, это Пакки!» отрезала Беатрис и вдруг перевела взгляд на двери. Воскликнула она. Вскочив со стула, шелестя своей длинной юбочкой, она помчалась навстречу стоявшему на пороге сереброволосой девушке и котику на ее плече. На ее личике засияла широкая улыбка, а во всем облике не оставалось ни следа от той заносчивости, которую она демонстрировала несколько мгновений назад. «Привет, Бетти!» раздался беззаботный голос, и из серебристых волос Эмилии показалась дымчатая фигурка кота. «Мы целых 4 дня не виделись. Ты вела себя, как подобает маленькой леди?» Бетти закивала. «Пакки, я так ждала твоего возвращения. Ты ведь со мной побудешь немножко, мнится мне?» «Конечно! Этот день полностью в нашем распоряжении. Ой, как здорово!» Взлетев с плеча Эмилии, Пак опустился на протянутую ладошку Беатрис. Девочка крепко прижала к себе пушистое тельце и закружилась по залу, сияя от счастья. Столь внезапная идиллия поразила Субару прям до глубины его души. «Похоже, тебя такая сцена огорошила не на шутку». Послышался голос Эмилии, и на губах ее играла светлая улыбка. «Как видишь, они очень близки друг к другу». «Огорошила? Это в наше время так-то выражаются?» Привычно упрекнула я Субару за использование устаревших слов. Внезапно Эмилия ткнула в него пальцем. «Субару, этот стул...» «А, да, не подумай ничего плохого, я вовсе не собирался оставаться здесь. Просто... это ведь место, где ты обычно сидишь. Я решил, что на холодном сиденье располагаться неудобно, и подогрел его для тебя». «Извини, я не совсем понимаю, о чем ты», произнесла Эмилия, несколько удивившись. «И, кстати, это место Розвали». Поняв, что его хитрый план раскрыт, Субару вмиг соскочил с нагретого места. «Ну что ты? Не стоило так беспокоиться!» Замахал руками клоун и легонько похлопал Субару по плечу, с усмешкой добавив. «Действительно, госпожа Эмилия не сможет насладиться теплом, но я очень это ценю. Спасибо за заботу». Субару бросил взгляд на руку, лежащую на его плече, а затем перевел взгляд на вежливо улыбающуюся клоунскую физиономию и слегка скривился. «Не слишком ли развязный ведет себя такой шут? Разве он не в курсе, что дотрагиваться до людей вот так вот — это дурной тон?» «Нет, Субару, ты не понимаешь». «Ничего, ничего, госпожа Эмили», — вмешался клоун. «Все в порядке. Учитывая, что наш гость был всего лишь недавно на грани жизни и смерти, нам стоит быть к нему немножко снисходительнее». То, как незнакомец растягивал гласные, действовало Субару на нервы. Однако с его словами трудно было не согласиться. Под любопытным взглядом окружающих клоун выдвинул стул, тот самый, на котором только что восседал Субару, и вальяжно опустился на сиденье. «Эй, послушай-ка!» — воскликнул юноша. «Я, конечно, здесь не хозяин, но вряд ли ему понравится, если кто-нибудь займет его место». «Субару, угомонись!» — сказала Эмилия, озадаченно поглядывая на клоуна. «Может быть, вы уже представитесь?» «А, не понял. Я чего-то не понимаю?» — сказал Субару. «Госпожа Эмилия хочет сказать, что...» Сидя во главе стола, руки в стороны и безо всякой тени смущения, провозгласил клоун. «Перед тобой Розваль Элмайзерс, хозяин этого особняка. Похоже, ты уже вполне уверенно чувствуешь себя в стенах моего дома, и мне безумно радостно видеть вас, Нацуки Субару». Данное произведение лицензировано компанией History Comics. Все права на текст и перевод принадлежат им. Жизнь в альтернативном мире с нуля. Том 2, глава 2. Дожить до утра. Часть 2. Приятного прослушивания. После того, как граф Розвель расположился во главе стола, все расселись по своим местам и приступили к трапезе. «Намного вкуснее, чем обычная еда!» Заметил Субару, отведав местного салата и супа. «Да-да!» Довольно закивал граф. «Хоть по ней так и не скажешь, но кулинарные способности Рэм очень неплохи!» Сначала Субару посмотрел на служанок, которые, судя по всему, отвечали в этом доме за готовку, и поймал себя на мысли взглядом, говоря, что Рэм сделала ему козу. Субару не знал, что же она хотела этим сказать, и решил, что девочка хвастается, показывая здешний аналог победного жеста в виде буквы «В». В ответ хитро скрепил пальцы он, изображая жабку. «Значит, еду приготовила та, что с голубыми волосами? Могу я звать тебя Рэм?» Да, уважаемый гость. В этом доме готовкой занимаюсь именно я. Сестрица не очень сильна в этом деле. А, понятно. Сказал Субару. Выходит, вы близняшки и разными талантами наделены. Значит, твоя сестра хороша в уборке? Верно. В обязанности сестрицы входит уборка дома и стирка. Получается, она справляется с этим лучше, чем ты. Да, Рэмчи? Не унимался Субару. Нет. Спокойно ответила Рэм. Я прекрасно справляюсь со всеми делами по дому. В том числе и с уборкой и стиркой. Даже лучше, чем сестрица. А какой тогда толк от твоей сестры? Чтобы старшая сестра почти во всем уступала младшей? Для Субару такое было явно в новинку. Однако Рэм выглядела так, будто бы ее это нисколечко не задевало. Слова младшей сестры были для нее сущей правдой. И несмотря на это, Рэм наверняка не стала бы здесь обманывать. В таком случае, почему же Рэм вела себя так, словно ей было совершенно на это безразлично? Или вы просто в разных областях специализируетесь? Скажем, Рэмчи разбирается в военном деле, а ты за домашнее хозяйство отвечаешь? Неплохая гипотеза, вмешался Розовый. Должен сказать, что характер у сестриц явно не из легких. И не первый взгляд они производят не самое лучшее впечатление. Не находишь? Ну, что касается первого впечатления, то куда уж им тягаться с таким хозяином-оригиналом, как Розчи? Столь бесцеремонное обращение графу Розволю великодушно пропустил мимо ушей. У Субару была привычка выводить людей из себя. Но, судя по всему, сейчас его подшучивания явно в цель не попадали. Тем временем тарелки, стоящие перед юношей, одна за другой пустели. Еда здесь просто отменная. Так что вопросов больше я никаких не имею. Сказал Субару и повернулся к Эмилии. Согласна со мной, Эмилия-тан. Девушка вытерла губы салфеткой и бросила на Субару укоряющий взгляд. Юноша непонимающе склонил голову на бок. Эмилия вздохнула и сказала. Понимаешь, Субару, у нас за столом разговаривать не принято. Это невежливо по отношению к Рэм и Рэм, которые все это приготовили. Если ты не изучишь правила этикета, то на каком-нибудь важном приеме непременно попадешь в просак. Сейчас уже никто не говорит в просак. Да и вообще, не слишком ли мне поздно браться за изучение манер? Субару уже сидел бок о бок с Эмилией, хотя изначально его место за огромным столом находилось довольно-таки далеко. Да мне просто захотелось поближе к тебе быть, Эмилия-тан. По-моему, Роча не против. А, кстати, если овощи не ешь, можешь отдать их мне. Так, пожалуй, этот совсем меня заболтал. Эмилия так забавно надула свои губки, что Субару расплылся в улыбке. Кстати, Росчи! Сказал он. Насколько я понял из слов Эмилии Тан, в этом доме лишь два работника. Это так? Да. Протянул хозяин особняка. В настоящее время именно так. Кроме Рамы Рэм здесь больше никого не осталось. Такой громадный дом и всего две служанки. Они от переутомления-то не помрут? Не похоже, чтобы у вас в планах было нанять кого-то еще. Или я ошибаюсь? Розваль ничего не ответил, сложив руки на столе, молча глядел на Субару. На губах хозяина блуждала легкая улыбка. Однако в его взгляде что-то немного изменилось. Ты, юноша, и вправду очень странный. Добраться до поместья графа Майзерса в отдаленном уголке королевства Лугуника, не зная при этом, что здесь творится. Удивительно, как тебе удалось пройти через пограничные кордоны? Ну, я тут вроде как... Нелегально? Брякнул Субару. Ты меня удивляешь, сказала ошарашенная Эмилия. Во взгляде читался небольшой упрек, словно она хотела его отругать, но при этом удивление взяло верх. Ты так запросто говоришь подобные вещи. За такое у нас могут и поколотить. и мокрого места не останется. Чего? Эмилия, да кто так выражается-то в наше время? Не время шутки шутить, Субару! С тобой точно все в порядке? Там, откуда ты пришел, все такие? Или ты один такой невежда? Эмилия была настолько взволнована, что Субару стало даже немного неловко за свое поведение. Ну, понимаешь, у меня с памятью немного плоховато, объяснил он. Поэтому буду премного благодарен, если соизволите вести меня в курс дела. Субару, когда ты говоришь подобное, производишь впечатление вполне образованного человека, но все-таки... Ну, знаешь, я не часто бывал в высшем свете. Или хочешь сказать, что тебя смущают вежливые обороты речи? Вот уж не ожидал. Стушевалась Эмилия. Совсем немного. Девушка потупилась, но вдруг ей пришел на помощь Розваль. До этого он молча наблюдал за беседой. «Кажется, я понимаю, о чем ты», — сказал он. «Госпожа Эмилия сейчас как раз обучается всем этим премудростям. Вижу, голова у тебя хорошо работает, хотя и за языком следить совсем не умеет». Явная похвала Розваля заставила Субару гордо выпрямиться и стукнуть себя кулаком в грудь. «Без головы в наше время-то и не прожить. Чуть не додумал, где. Глядь, а уже и кишки на полу». Утверждаешь таким знанием дело, словно твои кишки уже... Так, на чем это мы остановились? Ах да, на тех делах, что творятся сейчас в Лугунике. Что тебе вообще об этом известно? Абсолютно ничегошеньки. Так легко признаешься в подобном. Остается лишь только изумляться, как до сих пор тебе удавалось оставаться в живых. А вот на похвалу подобное явно не похоже, подумал Субару и бросил тревожный взгляд на Эмилию. Не то чтобы он пытался как-то найти у нее защиту, однако ощущения, которые он сейчас испытал, были сродни тем, что прежде переживал младенец, оторванный от матери. То есть, хотите сказать, что в этой стране происходит что-то неладное? Да, обстановка здесь вполне неспокойная, сказала Роза. В Лугунике сейчас нет короля. Хорошенько переварив услышанное, Субару напрягся, нервно сглотнул и устремил на эксцентричного мужчину неосторожный взгляд. «Не стоит так волноваться!» Поспешил его успокоить Розваль. «Вся страна уже в курсе этого печального факта». «Ну... ладно, а то уж я подумала, что мне поведали страшную тайну, из-за которой отсюда живым не выпустят». Все ясно. Мысленно подвел итог Субару. Положение королевства с пустым престолом очень шаткое. Если король внезапно склеит ласты, сам или с чьей-то там помощью, это и впрямь может повернуть страну в хаос. А разве такие вопросы не решаются вступлением на престол наследника? Обычно. Так и происходит. Однако, дело в том, что полгода назад в стенах королевского замка вспыхнула страшная эпидемия. Хозяин особняка поверил, что болезнь, как было объявлено, скосила только кровных родственников. Почивший на месте с наследниками монарх стал последним, и в итоге его династия прервалась. О, вот беда, конечно. Хотя сами они не виноваты в том, что заболели и умерли. Так-то оно так. Случаются же страшные вещи. Произнес задумчиво Субару. А что вы делать собираетесь? Если наследников нет, тогда нужно, наверное, демократию вести. Избрать на всеобщих выборах премьер-министра. Совершенно не понимаю. О чем ты говоришь? Сейчас страной управляет Совет Мудрецов. Все они представители известнейших родов, которые оставили свой след в истории королевства, так что на этот счет можно не беспокоиться. И все-таки, Розваль выдержал паузу, и вдруг его лицо стало строгим. Королевству нельзя быть без короля. Полагаю, вы правы, ответил юноша. Никакой организации не обойтись без руководителя, а уж государству-то и подавно. Подумал он про себя и продолжил вслух. Ага. Ну, картина проясняется постепенно. Получается следующее. Короля нет, того и гляди начнутся беспорядки. Так, связи с другими королевствами слабеют, страна закрывается от внешнего мира. И тут неизвестно откуда появляется иностранец, то есть я. И вам это кажется очень подозрительным. Более того, войдя в контакт с госпожой Эмилией, ты оказался в поместье Майзерса. Улики, конечно, косвенные, однако некоторым хватило бы и только этого, чтобы... Розваль зажмурил глаза и провел ребром ладони по горлу. От такого шутливого жеста Субару пробил холодный пот. Им завладело дурное предчувствие. То самое предчувствие, столь часто посещающее его в последнее время. А почему хозяин особняка называет Эмилию Тан госпожой? Всякому известно. В любом поместье принято высказывать наибольшее почтение к человеку, находящемуся на самом высоком ступени социальной лестницы. И от такого несоответствия Субару все больше становилось не по себе. А что же здесь необычного? Улыбнулся Розваль. Вежливое обращение к тому, кто выше меня по статусу, вполне естественно. Субару так и застыл от неожиданности с открытым ртом. Затем медленно повернул голову в сторону Эмилии, и казалось, будто бы от напряжения заскрипел даже его шейный позвонок. Эмилия искоса посмотрела на юношу и смиренно вздохнула. «Только не думай, я не хотела тебя обманывать». «То есть, выходит, что ты, Эмилия Тан?» «В данный момент я претендентка на звание 42-го правителя королевства Лугоники, а граф Розваль – мой покровитель». Эти слова будто бы окатили Субару океаном холодной воды. Данное произведение лицензировано компанией History Comics. Все права на текст и перевод принадлежат именно им. Жизнь в альтернативном мире с нуля. Глава 2. Часть 3. Приятного прослушивания. Вот так дела. Первая же попавшаяся мне красавица оказалась королевой. Одно это уже доказывает, что я нахожусь в самом что ни на есть настоящем фэнтезийном мире. И хотя официально Эмилия была пока что только претенденткой на трон, да за такое и 3 жизней немало. Мелькнула мысль, когда юноша вспомнил, через что ему пришлось пройти, чтобы вновь встретиться с ней. «Прости, раньше об этом тебе не сказала. Я не хотела скрывать это, но...» «Эмилия, я не обижаюсь вовсе!» «Эмилия-то... Твоя доброта не знает границ. Ты ведь настоящий ангел!» «Чего ты такое говоришь?» Эмилия, не привыкшая к подобным словам, покраснела и замолкла на полуслове. «Ну, то есть, я хотел сказать, что именно благодаря тебе сейчас все это случилось. То, что сейчас и есть. В этом смысле тебя можно назвать даже Эна. Эмилия – настоящий ангел!» «Мне кажется, никогда не привыкну к твоей манере общения», — вздохнула Эмилия. «Субару, оставь свои шуточки. Давай лучше вернемся к делу». На ее щеках все еще был цвет румянца. Она слегка мотнула головой, чтобы вернуть себе серьезный настрой. Субару почувствовал, что дистанция между ними снова начинает увеличиваться. «Извините, что вмешиваюсь. но не лучше нам и вправду вернуться к теме нашего разговора. Ты готов, Субару? Ну, раз моя голова по-прежнему на плечах, буду надеяться, что разговор меня порадует. Розваль присвистнул. Эмилия выглядела столь же удивленно. Судя по всему, они оба приняли слова Субару как знак того, что он прекрасно понимает их намерения. Конечно, они сильно преувеличивали его проницательность, но сам Субару этого даже не замечал. Ну, вы ведь не зря говорили обо всем этом, что Эмилия там претендентка на престол и все прочее. Это ведь очень важно. Розваль и Эмилия недоуменно переглянулись. Субару, вот я никак не пойму, ты то ли очень умный, то ли наоборот. В смысле, Эмилия? А других вариантов у тебя вообще нет? Обиделся Субару, но Эмилия подарила ему столь милую улыбку, что обида тут же была забыта. Твои предположения верны, сказала Розваль. Все это имеет прямое отношение к тому, как мы поступим с тобой. Госпожа Эмилия, прошу вас. Обратился он к девушке. Сейчас, кивнула Эмилия. Затем извлекла из-за пазухи какой-то предмет, положила его на стол и мягко придвинула к Субару. Брови гостя поползли вверх. Это же твой значок. На белой скатерти поблескивал драгоценный камневый значок с изображением дракона. Тот самый жизненно важный предмет, украденный пронырливой Филд и вернувшийся к владелице благодаря Субару. Лучезарное сияние, исходившее от камня, вновь наполнило юношу благоверным терпением. Дракон является символом Лугуники, объяснил Розваль. Наверняка ты слышала, что нашу страну еще называют драконьим королевством. Символ дракона часто изображают на стенах крепостей и на оружии, а этот значок имеет чрезвычайно высокую стоимость. Последовала многозначительная пауза. Субару посмотрел на Розваля, ожидая продолжения. Но хозяин бросил лишь только взгляд на Эмилию, словно приглашая ее продолжить прерванный им рассказ. Девушка опустила ресницы, и губы ее слегка задрожали. Этот значок — инсигния, один из атрибутов претендента, произнесла она сдавленным голосом. Он помогает определить, подходит ли претендент на роль правителя Лугуники. Слова Эмилии ввели Субару в ступор, однако покоящийся на столе значок с драконом, раскинувшим крылья, подтверждал правдивость ее слов. То есть ты потеряла инсигнию, которая давала право участвовать в выборах? Что значит потеряла? У меня ее девчонка украла! Да какая разница! Вскричал Субару и ударил кулаком по столу. В итоге вскочил на ноги. Столовые приборы подпрыгнули и чуть не попадали на пол, но Рэм вовремя подхватила посуду. Субару на это внимания никакого не обращал. И что бы было, если бы я его не вернул? Такие вещи ни за что терять нельзя! Тебе что? Тебе бы новую выдали? Ну? Растянул Розваль, поправляя несуразно крупный лацкан своего камзола. Если претендент потеряет инсигнию, его никто и слушать не станет. На плечах короля лежит ответственность за целое государство. Если человек не может уследить даже за маленьким значком, никто ни за что не доверит ему управление страной. Ну, звучит логично, сказал Субару. Но если бы такое всплыло на поверхность, ты представляешь, какой бы скандал разразился? А это ведь означало, что... С одной стороны, это значило переполох, который случился бы на улицах столицы из-за украденной инсигнии. С другой, невероятно теплый прием, который ему здесь оказали. И из этого следовал лишь только один выход. Если бы публике стало известно, что инсигния украдена, тебе бы пришлось туго. сказал он Эмилии. Понятно теперь, почему ты не хотела вовлекать в поиски посторонних. Да, именно поэтому. Согласилась девушка. Ну, исполнителем преступления была Фелд. Но вот заказчиком, скорее всего, выступала Эльза, которая, в свою очередь, как раз-таки... и была всего лишь посредником. Однако следует, что кому-то очень невыгодно, чтобы ты взошла на престол. Возможно, сказал Розваль. Лишить претендента инсигнии – самый простой способ исключить его из числа борющихся за трон. Постепенно пазл в голове Субару начинал складываться в осмысленную картину. Он вспомнил, как Эмили отказывала, когда он предлагал ей свою помощь. Он вспомнил Фелд, Эльзу, которая говорила о некоем заказчике. Он вспомнил обстоятельства смерти своей. Получается, причиной всему была эта огромная ценность инсигнии, которую она в себе таила. Хм, если подумать, я сделал очень даже важную работу. Я имею полное право рассчитывать на высокую награду. Осознав весь масштаб собственных заслуг, Субару почувствовал себя настоящим героем. Недвусмысленно, поигрывая своими пальцами в воздухе, он бросил на Эмилию лукавый взгляд. Да, верно, согласилась Эмилия. Я тебе жизнью обязана. Для меня ты настоящий спаситель, Субару, поэтому проси все, что угодно. Ты серьезно сейчас? Абсолютно серьезно. Я сделаю все, что в моих силах, сказала девушка и положила руку на грудь. По всему было видно, что она явно не шутит. Вот черт! Я так и не научился понимать настроение окружающих. Подумал Субару с досадой. Маска шута в данной обстановке была совсем уж не к месту. Он вдруг вытянул руку, и его пальцы мягко скользнули по волосам Эмилии. Что ты делаешь? Не знаю. Рука как-то сама потянулась. Ответил Субару. И запустил пальцы в волосы девушки, наслаждаясь их шелковистой мягкостью. Пожалуй, в качестве награды мне больше ничего и не надо. А ты пока гладил Субару? Тебя что, возбуждают прикосновения к шерсти? Нашлась с чем сравнивать. Твои волосы совсем другое. Обворожительные волосы Эмилии оставляли совсем иное впечатление, нежели шерстка Пака. Однако реакция девушки на похвалу оказалась вполне неожиданной. Она вдруг стала грустной и потупилась. Субару в недоумении склонил голову на бок, но тут спиной почувствовал чей-то взгляд. Хм, а мы вам не мешаем. Мы могли бы оставить вас наедине, если вам будет удобно. Не торопитесь, у меня к вам еще остались кое-какие вопросы. Продолжая наслаждаться прикосновениями к шелковым волосам, Субару указал свободной рукой на Розовле. То, что Эмилия претендует на трон, мне понятно. Любопытно больше другое. Какую цель преследуете вы, помогая ей в этом? А ты наблюдательный. Люди, родившиеся и выросшие в городе, как правило, могут похвастаться сообразительностью. Ну, для меня большая честь услышать вашу похвалу. Просто я воспитан на аниме и РНБ, поэтому знаю ваши фэнтезийные миры, как свои пять пальцев. Что ж, никакого секрета здесь нет. Формально я ношу титул графа, но мою должность лучше определять как, наверное, придворный маг. Придворный маг? То есть вы работаете волшебником в королевском замке? Верно. Немного раздраженно ответила Эмилия. Только господин Розваль не простой волшебник при дворе. Он главный маг в королевстве. Алые губы Розваля растянулись в улыбке, будто бы слова девушки доставляли ему удовольствие. Итак, если вернуться к теме нашей беседы, можно сказать, что я оказываю поддержку кандидатуре госпожи Эмилии в борьбе за трон. Как было сказано уже ранее, я ее покровитель. покровитель, значит. Повторил Субару, внимательно оглядывая сидевшего во главе стола шута, а затем перевел взгляд на Эмилию. Это, конечно, не мое дело, но неужели не было других вариантов, Эмилия там? Других вариантов не нашлось. Мне больше не на кого положиться. И вообще, какой еще чудак, кроме Розволя, станет мне помогать? Понятно, сказал Субару. Покровителя выбрали методом исключения, да? Не слишком ли вы двое самоуверены? Говорите такое в моем-то присутствии. Весело подал голос Розваль. Несмотря на нелицеприятное высказывание в свой адрес, он нисколечко не рассердился, что, вероятнее всего, являлось следствием широты его души. А возможно, графу просто нравилось слушать критические отзывы о собственной персоне. Так, снова заговорил Субару. По-моему, мы отвлеклись. Значит, Рости покровительствует Эмилия Тан. Должен сказать, Эмилия Тан девушка довольно наивная и беспечная. Иначе как объяснить тот факт, что вчера она разгуливала по городу в одиночку? Насколько я помню, такое с ней впервые, произнес Розваль. Правда, вчера я должна была сопровождать Рам. Заговорив о Рам, Розваль изобразил несколько натянутую улыбку. Субару посмотрел в сторону служанок. Рам, прическа которой вдруг внезапно сменилась и стала точь-в-точь, как у сестры, стояла совершенно невинным видом. Правда, цвет волос был вполне достаточный, чтобы понять, кто есть кто. «Эй, не изображай, будто бы не при делах! Я терпеть такого не могу!» Возмутился Субару. Однако Эмилия встала на защиту служанки. «Рам здесь ни при чем. Сама не знаю, как так вышло, но... Я отстала и заблудилась!» «Брось, ты такое ничуть не оправдывает!» Конечно, такое поведение нельзя назвать разумным, но при этом не отменяет того факта, что Рама слушалась хозяина. И как такое понимать? В твоих словах и правда есть доля истины, произнес граф. Отчасти я тоже ответственен за то, что Рам проявляла некоторую невнимательность, но все же я не пойму. Что ты хочешь этим сказать? Да все просто, ответил Субару. Упускать из виду подобную важную персону, как Эмилия Тан, с вашей стороны было бы огромной ошибкой. И как вот в этот момент появляюсь я. Вот что бы вы без меня делали? Розваль, понимающе кивнул. Я вижу, к чему ты клонишь. Конечно, если говорить о деньгах, то я больше подхожу на роль человека, у которого следует требовать награду. Именно. Вы не имеете права мне отказывать, в конце концов. Я спас жизнь Эмилии Тан, претендентки на роль королевы. Я самый настоящий спаситель. Субару вскочил со стула и устремил палец к потолку. Должен признать, это истинная правда. В таком случае, не соизволишь ли уточнить, что именно ты хочешь? Розваль тоже поднялся со своего места и глядел на юношу сверху вниз. Эмилия с трепетом наблюдала за подобной сценой. Что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя? Повторил Розваль. Мое положение таково, что я действительно не могу тебе отказать. Я готов дать тебе все, что угодно. Хотя бы только для того, чтобы ты не предала глазки факт утери инсигнии. Итак, твое желание. А вы поистине благородный человек, Росчи, сказал Субару. Я вправе пожелать все, что захочу, а вы должны это исполнить обязательно. Мужчина обязан держать свое слово. Прекрасные слова. Настоящие мужчины не ищут оправданий. Они выполняют свои обещания. Субару понимал, что окружающие вряд ли оценят столь фамильярное поведение. Однако именно этих слов Розвеля он и ждал. Внутренне он уже удовлетворенно потирал свои ручки. У меня только одно желание. Наймите меня на работу в особняк. Просьба Субару повергла всех в шок. После столь долгих прелюдий присутствующие ждали чего-то куда более серьезного. Даже малоподвижные лица служанок отразились замешательством, а Беатрис скривилась так, будто бы проглотила дольку лимона. Конечно, не мне судить, но это как-то... Эмилия так широко распахнула глаза, что растеряла добрую половину той возвышенной непринужденности, которая наделила ее природа. Ты, конечно, очень мила, когда удивляешься, но... Неужели тебе настолько не по душе моя просьба? Нет, дело в другом, просто... Ты просишь так мало! Эмилия с досадой всплеснула руками. Твоя просьба потискать Пака? И теперь еще и это, хотя... Это больше похоже на твое желание тогда, в столице, когда ты захотел, чтобы я назвала свое имя. Припомнив все моменты, когда Субару требовал награду, Эмилия в недоумении покачала головой. Она знала, через что ему пришлось пройти, чтобы получить вознаграждение, и это не укладывалось у нее в голове. Ты не понимаешь... Ты не понимаешь, насколько я благодарна тебе. Мне никогда не расплатиться за все то, что ты сделал для меня. Но ты... Ты так мало требуешь. В конце у нее голос немного сорвался. И девушка, опустив голову, прижала свою ладонь к груди юноши. Слушая ее всхлипы, Субару понял, что поступила прометчиво. Эмилия осознавала, насколько ему обязана. И теперь просто не знала, как его отблагодарить. Однако он и сам был в огромном долгу перед ней, хоть у Эмилии об этом никаких воспоминаний не оставалось. Девушка подняла на Субару влажные от слез фиалковые глаза, и в серьезном взгляде ее читалась мольба. Субару понял, сейчас определенно не самое лучшее время для таких-то шуток. Он решил, что будет с ней искренним и поделится всем, что накопилось у него на душе. Эмилия-тан. Ты просто не понимаешь. Ведь тогда я и вправду хотел именно этого. Честно-причестно. Чего? В тот раз я действительно хотел узнать твое имя. Когда оказываешься в новом месте, не зная, что ждет тебя завтра. Совершенно сбит с толку. Возможно, стоило бы успокоиться и хорошенько подумать. Наверняка нашлось бы много всяких вещей, которые стоит пожелать. Но я из тех людей, которые врать себе не умеют. Это была награда, ради которой Субару погибал целых 3 раза, только ради того, чтобы вновь увидеть улыбку сереброволосой красавицы и узнать ее имя. В то мгновение о большем он и смел даже мечтать. То же касается и просьбы Кросча. Сейчас я самый что ни на есть нищеброд. Я могу попросить кучу денег и хорошенько покутить, но зачем, если можно получить постоянный источник дохода? Но в таком случае, почему не попросишь, чтобы тебе разрешили здесь жить в качестве гостя, а не в качестве слуги? Спросила Эмилия. А можно было? Господин Розвольд, знаете, я тут немного передумал. Субару с надеждой посмотрел на хозяина особняка. Ну уж нет. Первое слово дороже второго. Ответил Розвольд и скрестил руки над головой в виде буквы X. Мужчина не отказывается от своих слов. Не правда ли? Конечно, подхватил Субару. Вы правы, как никогда. Мужчина выполняет свои обещания. Он мысленно себя выругал за то, что поспешил. Но, увы, было уже поздно. Ну... А я уж на секунду подумал, что ты правда серьезно, произнес Розваль. Хорошо, что мне только показалось. И кто меня вообще за язык тянул? Субару окончательно распрощался с мыслью зажить себе беззаботно. Впрочем, ему не хотелось уступать в глазах этой прекрасной девушки, и протестовать он в итоге не стал. Ну хорошо, Раз дело такое, Рамчи. Наверняка тяжело справляться с делами в таком большом особняке одним-то. Поэтому прошу назначить меня вашим помощником. По правде сказать, девушкам действительно не хватает помощи. Я согласен с госпожой Эмилией в том, что ты просишь слишком мало. Сказав это, Розбаль впервые во время разговора изобразил кривую усмешку. В ответ Субару покачал указательным пальцем. На самом деле, я тот еще жадина. Но жить под одной крышей с такой суперкрасоткой, причем на вполне законных основаниях, что еще может быть нужно? Чем меньше между нами расстояние, тем больше у меня шансов. Понимаете? Понятно. Протянул Розваль. Это действительно так. Довольно редко выпадает шанс поработать бок о бок у девушки, которая тебе нравится. А это ты здорово придумал. Да и к тому же... Субару перестал качать пальцем и поднес его к голове, поскреб макушку. Вместо того, чтобы отпускать такого непонятного субъекта, как я, на все четыре стороны, думаю, вам лучше меня при себе держать. Может, я еще пригожусь Эмилитан. Ну, вдруг. Субару знал слишком много, поэтому догадывался, если покинул бы особняк, не приняв никакой меры предосторожности, это бы кончилось для него плохо. Если Розваль ни о чем таком не задумывался, то слова юноши наверняка были бы восприняты как оскорбление. Однако тот не подтвердил и не опровергнул слова и догадки. Соответственно, смутные подозрения насчет Субару оставались все еще смутными подозрениями. Ну что ж, будь по-твоему. Недолго думая, вымолвил Розваль, зажмурив правый глаз и глядя на гостя одним только желтым. Очень надеюсь, что мы поладим. А что именно скрывалось за этим таинственным желтоватым блеском, для Субару оставалось загадкой. Он вспомнил свои открытые слова об Эмиле, отчаянно смутился и боязливо взглянул на девушку. Субару, ты вправду безнадежен, сказала она невозмутимо. Что-то случилось? Юноша совсем растерялся, не зная, что сказать. Возможно, он преувеличивал, подумал он. Возможно, у него просто не хватит опыта общения с такой красавицей. Да просто как подумаю, что теперь буду жить в шаге от того девушки, которая мне нравится, прямо трясет от волнения. Эмилия вздохнула, словно мысленно сетуя на то, что Субару тревожит подобные пустяки. Наклонилась к нему и прошептала. И все-таки, какая из них в твоем вкусе? Рам или Рэм? Данная ранобэ лицензирована History Comics. Все права на текст и перевод принадлежат им. Жизнь в альтернативном мире с нуля. Том 2, глава 2. Часть 4. Приятного прослушивания. Когда затянувшийся завтрак подошел к концу, судьба Субару оказалась почти определена. Обсуждение, по всей видимости, закончено. Подала голос Беатрис. Бетти и Паки могут быть свободны, мнится мне. Прикончив свою порцию быстрее всех и даже не удосужившись аккуратненько все сложить, Беатрис поднялась из-за стола, но Субару ее остановил. Постой-ка, к чему такая спешка? Может, о себе расскажешь? Кто такая, чем занимаешься? Ты младшая сестра Росчи? Называть меня родственницей такого чудака? Смотри, у тебя здорово получается меня злить. Беатрис даже не пыталась скрыть свою неприязнь. Субару пожал плечами, и назревала новая словесная перепалка, Но тут в разговор вступил дымчатый любимец Беатрис. Бетти у нас хранитель архива с запрещенными книгами. Ну, Поки! Вкуснотища! Промурлыкал Пак, лакомясь кусочками жареного хлеба, посыпанного сахаром. Не хочется отвлекать тебя от такого удовольствия, но нельзя ли поподробнее? Обратился Субару к духу и, воспользовавшись моментом, потрогал его за ушки. Наконец Пак оторвал мордочку от тарелки. Да, все верно. Подтвердила Бетти. Паки никогда не ошибается, мнится мне. Сказав это, она нежно, почти трепетно погладила Пака по голове. Как только девочка погрузила пальцы в мягкую шерстку, на ее милое личико снова засияла улыбка. Глядя на нее, Субару невольно затаил дыхание. «Кажется, любовь к котикам у вас очень сильно заблизила», сказала Эмилия, искоса наблюдая за такой сценкой. «Чтобы я заблизился с такой злюкой, ну знаешь ли». «Чтобы я сближалась с таким-то нахалом. Хм, нет уж, увольте». Бетти была сама серьезность. «Посмотрите, как пленил такую парочку. Ня-ня». Не успел Пак насладиться своей популярностью, как оказался уже в руках Эмилии. Ухватив своего напарника так, чтобы Пак с трудом мог пошевелиться, она устало вздохнула. «Значит, охраняешь запрещенные книжки?» Обратился Субару к Беатрис. «Паки уже все объяснил», сказала Бетти, рассеянно теребля буклю пружинку на своей голове. «Я работаю в той комнате, в которую ты столь бесцеремонно тогда ворвался». «А, так это и был твой архив». Вспомнив горы книг, которые, казалось, готовы были проломить пол, Субару понял, что имел в виду Пак под словом «архив». Правда, мысль о том, что все эти книги были под запретом, заставляла предположить, что тут творится явно что-то противозаконное. «Лолька, неужели ты, сама того не зная, стала чьей-то сообщницей в грязных делишках?» «Перестань звать меня таким словом, оно бесит! И одна мысль о том, чтобы оказаться невинной жертвой, может вывести меня из себя, мнится мне!» «Ладно, ладно, не кипятись так, а то большой не вырастешь. Лучше бери пример с Эмилии Тан». Субару бросил томный взгляд на Эмилию, но та не обращала на него никакого внимания, лишь только обратилась к Беатрис. «Минутку, Беатрис, не может быть, ты пустила Субару в тайную комнату?» «Конечно же нет, мнится мне!» От возмущения на висках девочки вздулись вены. «С чего бы это я стала впускать в библиотеку такого подозрительного субъекта? Он сам туда вошел!» Хм. Беатрис скочила с места и, подойдя к выходу из обеденного зала, толкнула дверь. Субару был ошеломлен. Прямо за дверью, которая должна была вести в коридор, показалась до боли знакомая комнатка, уставленная книжными стеллажами. «Это дверь в запретную библиотеку», — пояснила Бетти. «Забудь сюда дорогу! Паки, иди ко мне!» Беатрис перешагнула через порог и, бросив на Субару высокомерный взгляд, вытянула руку. Пак приземлился на раскрытую ладонь девочки, и Беатрис вместе с духом скрылись за дверью. Следом к двери подошла Рам и, не говоря ни слова, распахнула ее. «Ничего себе!» Вырвалось у Субару, когда он увидел, что на сей раз за дверью находился знакомый ему коридор. Библиотека, открывающаяся лишь его взору всего пару мгновений назад, теперь оказалась причудливым миражом. «Все ясно», — сказал он. «Получается, с помощью магии особняка можно связаться с любой комнатой. Очень удобно, когда какому-нибудь хикикоморе нужно срочно в туалет, например». «Похоже, ты не слишком удивлен», — заметила Эмилия. «А кто такие хикикоморе?» «А, это духи такие, хранители домашнего очага. Бедняги жертвуют собой, все время дома сидят, оберегают его для членов семьи, возвращающихся с работы». «Ох, какие замечательные! А ты тоже из их числа?» Кажется, Эмилии стало любопытно. Субару сделал вид, что не расслышал подобного и повернулся к служанкам. Ну что ж, продолжим наше знакомство. Рам, Рэм? Услыхав свои имена, близняшки сделали небольшой шаг вперед и, приподняв подолы юбок, поклонились. «Позвольте представиться снова», — произнесла голубоволосая. «Меня зовут Рэм. Я работаю в этом доме в качестве старшей прислуги. Позвольте напомнить», — повторила ей вторая. «Я Рам, обычная прислуга в поместье господина Розволя». «Вы вдруг стали такими милыми и вежливыми, сестрички», — заметил Субару, скрестив руки на груди. «Конечно, не мало мне такого говорить, но...» Сестры взялись за руки. «Но, дорогой гость, вернее, Субару, вы теперь будете нашим коллегой?» «Но, дорогой гость, вернее, Барусу, теперь ты будешь у нас на подхвате?» «Эй, сестричка, зачем коверкаешь так мое имя?» Обиженно сказал он Рам. Впрочем, служанки наверняка при знакомстве подобное еще вытворяли. Поэтому Субару решил стерпеть и повернулся к Розволю. «Значит, на какую должность меня назначили? В подмастерье к служанкам? А почему не дворецким?» «В данный момент это самый лучший вариант. Ты чем-то недоволен?» — ответил Розволь. «Да даже если был недоволен, сам напросился ведь. Ничего не поделаешь, так что... Прошу любить и жаловать наставницы. Трудиться буду, не щадя своего живота. Как там говорится. И что-то про кости. Костьми лягу». «Да, точно». Субару поднял руку, и девушки звонко шлепнули по ней ладошками. «Дружба — это прекрасно!» — довольно пропил Розваль. «Надеюсь, вы поладите друг другом». «Не знаю почему, но, по-моему, мы с девчонками на одной волне. Уж они мне точно по духу ближе, чем та злобная лолька. Намного ближе». «Я смотрю, тебе действительно очень хочется, чтобы тебя считали другом, особенно Беатрис», — пробормотала Эмилия с сожалением. На этом утреннее собрание обитателей особняка завершилось. Данная ранобэ лицензирована компанией History Comics. Все права на текст и перевод принадлежат им. Жизнь в альтернативном мире с нуля. Том 2. Глава 2, часть 5. Приятного прослушивания. «Ну что, Барусу, пойдем?» — сказала Рам, назначенная Розволем персонально наставником Субару. Не утруждая себя помощью младшей сестре, которая суетилась у стола, собирая посуду, Рам уже стояла у двери. «Ты теперь всегда будешь меня так называть?» «Всегда, Барусо. Господин Розволь велел, чтобы я первым делом показала тебе дом. Следуй за мной, не отставай. Надеюсь, тебе это по силам». «Ну, я же не Эмилия Тан, чтобы любопытство завело меня куда не следует». «Субару!» — прикрикнула на него Эмилия, недовольно надув щеки. Девушка ожидала учебу, ей требовалось ознакомиться с различными церемониальными процедурами, которые должен знать каждый претендент на престол. Пожирая ее глазами, Субару с грустью вздохнул. «Жалко расставаться с такой красоткой. Ну да ладно, пойдем, наставница». «Пойдем, Барусо. До встречи, госпожа Эмилия». Сделав книгсет, Рам вышла. Подмастерье последовал за ней. «Субару!» — вдруг окликнула его Эмилия. «Удачи тебе. И мне тоже». «Как же рад слышать это! Теперь мне просто не терпится войти в бой!» — заявил юноша и, подражая Рам, приподнял полы куртки своего спортивного костюма. Он поклонился и вышел в коридор. Ожидавшая его наставница бросила на него неодобрительный взгляд. «Сестричка, сделай лицо попроще. Я же просто пошутил. Не настолько уж далек от культурной горничной, чтобы равнять с простыми слугами. Кстати, а как насчет фирменной одежды?» Субару не очень улыбалась начинать карьеру слуги в спортивном костюме. Рам задумчиво приложила палец к губам. «Да. Одежда — это очень важно. Только если у нас твой размер, определенно должен быть». «Отлично! Давай сперва меня переоденем. Чувствую, ливрея будет мне даже к лицу. Превратит меня в изысканного высококлассного лакея. Выставив большой палец, Субару сверкнул белоснежной улыбкой. «Комната для прислуг на втором этаже», — сказала Рам, показывая на лестницу. «Переодеваться будешь там?» «Возможно, тебе пойдет форма Фредерики. Она покинула особняк позапрошлом месяце». «О, а Фредерика уволилась довольно вовремя. Постой, ты меня в женскую одежду нарядить хочешь?» «Ну, у вас почти одинаковое телосложение». «Я парень вообще-то». Рам остановилась и бросила на Субару холодный взгляд. Затем уперто сказала. «Высококлассная фирменная одежда превосходного класса качества. Чем ты недоволен?» «Да всем! Был бы наряд Эмили, еще ладно! Но наряжаться костюм горничной... Я что, по-твоему, извращенец?» «Нет уж, обойдусь». Мало того, что его не снабдили никаким полезным способностями, так еще и вынуждают переодеваться в женские наряды. Субару скорее предпочел бы умереть, чем пойти на такое. Правда, и такое бы не помогло. Теперь, когда после смерти он возвращался на исходную позицию. Особняк Розволя состоял из центральной части и двух крыльев, западного и восточного, соединенных коридором. В центральной части располагался обеденный зал и кабинет Розволя. Рам вела юношу в западное крыло особняка, туда, где находилась комната для прислуги. «Думаю, подойдет любая комната без таблички на двери. Давай, выбирай любую. Я принесу твою сменную одежду». Понятно. Любую так любую». Субару принялся разглядывать все комнаты подряд, но ничем они друг от друга не отличались, поэтому он предпочел ту, что находилась к лестнице ближе. «Вот это вот подойдет, пожалуй». Субару распахнул двери. «Паки, обожаю тебя! Какая у тебя гладкая шерстка!» Обнаружил за ней библиотеку, посреди которой сидела Бетти, тиская своего любимчика. Заметив присутствие постороннего, она медленно перевела взгляд на Субару. Юноша обернулся и посмотрел на Рам, которая осталась стоять в коридоре. Служанка только лишь покачала головой. «Успокойся! Я никому не скажу», заверил Субару. «Такая шерстка действительно кого хочешь сведет с ума. Ты сейчас же прекратишь нести чепуху и немедленно закроешь дверь, мнится мне». В тот же миг из груди юноши вырвался невнятный звук. Невидимая магическая сила отбросила его к противоположной стене. От удара он затылком из глаз Субару посыпались искры. Вслед за тем дверь библиотеки с грохотом захлопнулась. Субару потряс головой, подскочил к той же двери и снова потянулся за ручку, намереваясь потребовать сатисфакции, однако внутри оказалась совершенно пустая комната. Его снова надули, сработала магия блуждающей двери. «Никогда не знаешь, за какой из дверей окажется госпожа Беатрис. Если госпожа Беатрис захочет исчезнуть, ее не найти, пока не заглянешь за каждую из дверей особняка», сказала Рам, намекая, что лучше с поражением попросту смириться. Встав позади Субару, она утешительно похлопала его по плечу, но юноша сдаваться не собирался. «Как же она меня достала! И чего я плохого ей сделал?» Стряхнув с плеча руку Рам, он опрометью бросился в другой конец коридора и, прикричав «Вот она здесь!», распахнул дверь самой дальней комнаты. «Да как ты?» Раздался возмущенный вопль Бетти. Лицо девочки исказилось гримасой. «Молодец, Субару!» Похвалил юношу кот. Сам же Субару, не дожидаясь, пока его снова отшвырнулся к стенке, валился в комнату. Бетти такое явно посчитала непозволительным для ее библиотеки. «Ты сейчас вовсю выпь столбом поднимешься!» Закричала она, возмущенно скинув брови. «Да уборку нужно чаще делать! Ее все... Вообще... Кто ходит в библиотеку с кошками? Они все книги царапают!» «Не волнуйся!» Вмешался кот. «Ли, следи за тем, чтобы мои когти были не слишком длинные!» Но робкое замечание Пака никто так и не услышал. Субару и Бетти продолжали словесную перепалку на таких повышенных тонах, что казалось, их было слышно во всем доме. В дверном проеме появилась Рам. «Друзьями вас, конечно, не назовешь», — тихо произнесла она, наблюдая за перепалкой. «Но то, что вы одного поля ягоды, это точно». «Еще чего?» Прозвучало в унисон. Возмущенные голоса их сотрясали стены особняка графа Розволя. Данная РНБ была лицензирована компанией History Comics. Все права на текст и перевод принадлежат им. Жизнь в альтернативном мире с нуля. Глава 2, часть 6. Приятного прослушивания. Так со скандала начались трудовые будни Субару. После перепалки с Беатрис юноша отправился в гардеробную, где Рам вручила ему униформу слуги. Белая рубашка, черный фрак, и брюки полностью отвечали по образу дворецкого, который представлял себя сам Субару. Проблема была в другом. «Эй, Рамчи, по-моему, с костюмом что-то не так». «Не скажу, что в восторге от того, как ты меня зовешь, но что такое?» В гардеробной показалась Рам, и, увидев Субару, застыла на несколько секунд в немом удивлении. «Все ясно. Кажется, у кого-то слишком короткие ноги». «Ты на что намекаешь?» Рубашка в пору вроде, а вот фрак в плечах жмет. Просто со своим довольно-таки атлетическим телосложением в таком-то наряде я выгляжу как какой-нибудь мачо. Субару был прав. В груди фрак оказался слишком узок. Юноша с трудом мог шевелить плечами, а штанины оказались несколько длинными. И даже собирались гармошкой. Впрочем, этого и следовало ожидать. Такие вещи были с чужого плеча. Штанины, конечно, я и сам могу подшить, а вот с фраком проблемы будут. Я и не сомневалась в твоих талантах, Барусу. Однако, работать в таком убогом виде ты просто не можешь, иначе пострадает престиж особняка, а вследствие и репутация господина Розволя. То есть человек в клоунском наряде все еще волнуется за репутацию? Серьезно? Хоть Рам и виду не подала, но было заметно, что слова ученика не пришлись ей по душе. Субару жестом показал, что закрыл рот на замок. В ответ на это Рам вздохнула. «Поскольку перевоспитывать тебя уже поздно, следует, по крайней мере, привести в порядок внешний вид. Брюки оставим на потом. В первую очередь займемся фраком». «Легко сказать. У меня в таком опыта вообще нет». «А может и получится», — подумал Субару, решив, что стоит наконец-то прокачать свой навык кройки и шитья. Но его размышления были прерваны Рам. «Не переживай», — сказала она и тут же добавила. «Рэм, подойди-ка сюда». «Подойди-ка сюда?» В недоумении повторил Субару про себя. «И что, она прям вот сейчас и появится?» «Ты меня звала, сестрица?» Рэм появилась так внезапно, что у Субару чуть сердце не выпрыгнуло из груди. Все это было похоже на заранее подготовленный розыгрыш, однако близняшки, удивленные столь бурной реакцией, одновременно склонили голову на бок. «Что с тобой?» — поинтересовалась Рэм. «Чего так испугался?» — спросила Рэм. «Ничего я не испугался, просто неожиданно было. Так вот, что такое феномен близнецов». Феномен, о котором говорил Субару и который так часто обсуждали во всяких передачках, посвященных паранормальным явлениям, подразумевал, что близнецы способны чувствовать друг друга на расстоянии. «Никакой это не феномен», — хмыкнула Рам. «Сестра просто мимо шла. Я заметила и позвала ее. Очень кстати, правда?» «Да уж кстати. Мне чуть инфаркт не хватил». Так в чем дело, сестрица? Вступила в разговор Рэм. У меня не так уж и много времени, чтобы тратить его на Субару. А можно как-то повежливее? Я ведь новичок все-таки. Как бы там ни было, Рэм действительно ждало огромное множество дел по дому, пренебрегать которыми было попросту нельзя. Рэм, обратилась к сестре Рэм, указывая на Субару. Не наводит ли тебя подобное на какие-нибудь неказистые мысли? Имея в виду внешний вид Барусу. Ты имеешь в виду плечи забавной формы, короткие ножки и недобрый взгляд? А вот с последним пунктом поделать ничего не могу. Возмутился Субару. Есть вещи, которые человек не в силах изменить. И к этому, кстати, относится его нестандартная внешность. Однако протест остался без ответа. Сестры не обращали внимания на него никакого, и Субару, чувствуя себя третьим лишним, несмотря даже на то, что разговор касался, кстати, его лично, принялся закатывать штаны. Барусу, обратилась к нему Рам. Сними фрак и отдай его Рэм. К завтрашнему утру она все исправит. Большое спасибо, конечно, но от работы-то ее не отвлечет. Она ведь занята очень. Конечно, работы у нее много, поэтому будет лучше, если отдашь ей фрак без лишних разговоров. Хорошо, прошу. Субару стащил себе фрак и передал его Рэм. Так, нужно снять мерки, сообщила Рэм, указав на дверь гардеробной движением подбородка. Справишься сам? Боюсь, мне придется просить помощи тебя об одолжении, сказал Субару. Ничего страшного, сказала Рам. Когда-нибудь с процентами расплатишься с ней. Эй, я так-то с Рэм разговариваю. И не нужно меня пугать. Оставив склонную к ядовитым знамениям Рам в коридоре, Субару и Рэм отправились снимать мерки. Помимо одежды для прислуги, в комнате хранились вещи Розваля. Гардероб графа отличался столь невероятными расцветками, что Субару показалось, будто бы он очутился в раздевалке какого-нибудь цирка. Когда юноша миновала отделение с причудливыми нарядами хозяина особняка, на глаза вдруг попались костюмы довольно сдержанных тонов, украшенных цветочными узорами. Субару вспомнил, что один из таких костюмов ему уже приходилось видеть на улице столицы, и это была одежда Эмилии. Вот бы глянуть, как она дефилирует по подиуму в этих нарядах. Чего ты там мешкаешь? Проходи сюда. Донесся строгий голос, и юноша поспешил повиноваться приказу. В глубине комнаты обнаружилось пространство, отгражденное ширмой. Рэм держала в руке тонкий размеренный шнурок, используемый в качестве сантиметра. Встань прямо и вытяни руки в стороны, командовала она. «Как скажешь». Повернувшись к девушке спиной, Субару сделал, как было велено, и Рэм приступила к снятию мерок, обхватив шнурком сначала грудь юноши, затем плечи и руки, и, почувствовав мягкие прикосновения и едва уловимое дыхание, Субару вздрогнул. «Пожалуйста, не издавай такие странные звуки», попросила Рэм без тени эмоций. «Мне неприятно». Сейчас это не в моей власти. Для мужчины вообще-то тоже довольно неловкое положение. Чтобы хоть как-то отвлечься, Субару попытался изменить тему. Кстати, я заметила здесь костюмы Росчи и Милитан. А вы с сестрой одежду где храните? И та злобная Лолька, кстати. В другой комнате? Гардеробная госпожи Беатрис находится в ее личных апартаментах. Нам, сестрицей, такого не положено иметь. Кроме костюмов служанок, которые мы храним в своих комнатах, у нас больше ничего нет. Объяснение Рэм прозвучало, как нечто само собой разумеющееся. Глядя, как девушка закончила снимать его мерки и делала какие-то пометки на листке бумажки, Субару задумчиво сдвинул брови. То есть, другой одежды у вас вообще нет? А что вы одеваете, когда в город ходите? Это не проблема. Работаем ли мы по дому или сопровождаем господина Розваля в его служебных делах. Одежда всегда говорит нам о нашем статусе, и я считаю это довольно разумно. Что тут разумного? Лично я убежден, что красивые девушки должны носить красивые платья и радовать глаза. Если дело касается сестрицы, может быть и так. Но никто не обрадуется, увидев красивое платье на мне. Почему никто? Я обрадуюсь. Какой мне прок радовать тебя, Субару? Хм. Возможно, это повысит мою мотивацию, и я стану лучше работать. Звучит вполне логично. На бесстрастном лице девушки вдруг отразился легкое недоумение. Уголки губ юноши приподнялись в ухмылке. Наконец-то ему удалось хоть как-то нарушить ее невозмутимость. «Я не понимаю, к чему ты клонишь», — наконец-то вымолвила Рэм. «Просто вы похожи две капли воды, начиная с прически, заканчивая формой, а характерами вообще отличаетесь. Почему бы вам тогда и одежду разную не носить? Конечно, в костюмах горничных вы смотритесь очень даже прекрасно. Они эффективно подчеркивают тот факт, что вы близнецы, но...» Конечно, Рэм и так была чрезвычайно хорошенькой, но с его-то точки зрения, внешность, схожая с сестрой, несколько смазывала впечатление. Ему хотелось видеть немного больше ее индивидуальности. «Дело?» «А? Чего?» спросил Субару. «Это не твое дело», — повторила Рэм так холодно и спокойно, что юноша пробрал мороз по коже. «Что плохого в нашем сходстве?» Непринужденная атмосфера светской беседы, которую пытался поддерживать Субару, улетучилась в один миг. Теперь он даже не знал, что отвечать. «Давай прекратим неуместные разговоры и вернемся к нашим делам. Сестрица уже нас заждалась. К тому же, тебе предстоит очень многому научиться». Том Рэм не подразумевал ни сколечки возражений. Повернувшись к Субару спиной, девушка направилась к выходу, и ему не оставалось ничего, кроме как за ней последовать. «Ты впрямь без ума своей старшей сестренке», — вздохнул он, перебирая в голове мрачные мысли о своем будущем в стенах этого особняка.